А как было здорово на последнем всесоюзном семинаре осенью 90-го в Дубулты. Разгонова тогда назначили старостой, и он имел возможность взять Белку с собой, оформив ее для порядка редактором издательства «Текст». Для выезда в Латвию еще не требовался загранпаспорт и виза. А шикарный пансионат на Возморье назывался писательским домом творчества союзного значения, куда, пусть и не часто, но пускали молодых писателей, и это было как сказка. Белый песок Юрмальского пляжа, холодное, тихое, голубовато-серое, зеленовато-серое море, чайки над ним, сосны бесконечной полосой вдоль берега, уютные номера с огромными письменными столами, с плетеными креслами на балконах, длинные коридоры с мягкими коврами, пропахшими навсегда соленым морским воздухом и хвоей, чудесный бар с коньяком, рижским бальзамом и кофе, где вас неизменно встречал улыбкой милейший Имант, говоривший по-русски с мягким латышским акцентом. И были долгие интересные обсуждения рассказов, повестей и романов, и прогулки в дюнах, и даже купание в балтийских волнах для закаленных, и шумные пьянки по вечерам с гитарой и отчаянными политическими спорами, и величественные шпили старой Риги, и буйство желтых кленовых листьев на бульваре Райниса, и электричка, летящая вдоль сосен, и моря, мимо чистеньких маленьких вокзальчиков, названия которых звучат как красивое и таинственное заклинание. Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури, Ассари, Вайвери, Кемери. А теперь был глухо закрытый гроб и море цветов. Лето. Людей летом мало, а цветов много. Когда садились в автобусы в Николо-Архангельском, к ней подошел Зарайский, стал прощаться. Во-первых, он приехал на своих колесах, а во-вторых, на поминки уже не успевал. Работа. Стал теперь штатным корреспондентом московского комсомольца. И пахал, пахал, пахал. «Помнишь, как здорово было на семинаре?» — сказал вдруг Зарайский. И Белка даже вздрогнула от такого совпадения их мыслей. На семинар она приходила только два раза, а обо всем остальном знала исключительно со слов Михи. «Еще бы!» — ответила Белка, едва сдерживая слезы. «Ты звони, Олежек, ладно? Звони иногда». Теперь, стоя в переходе между заводом и институтом, и, глядя сквозь немытые стекла на бесконечную стройку внизу, она вспомнила этот разговор и подумала: «Зарайский! Вот кто может провести неформальное журналистское расследование. Олежек всегда рвался делать что-нибудь недозволенное. А к тому же МК? Газета политических скандалов. Газета, которая никого и ничего не боится. Это идея. Вот только информацию надо передать Зарайскому так, чтобы об этом никто не узнал. Самой звонить плохо, даже из института. Негоже судьбу два раза испытывать. А Олег вряд ли позвонит. Закрученный он там, как 100 китайцев. Значит, будем выходить через общих знакомых. Ну ладно, время обеда кончилось, пора показаться на рабочем месте». Но Зарайский все-таки позвонил. Теперь шайтан, конечно, догадался, что за конверт такой передал он Золтану в середине августа. Конверт принес тогда человек, назвавшийся охранником высокого шефа, сбежавшим от него в Тверскую группировку. Очень странный пассажир. Кто же это от таких солидных людей убегает к простым группировщикам? Словом, все это сильно пованивало провокацией. Забрав конверт, шайтан громко сказал при свидетелях: «Предатели нам не нужны», и выстрелил связному в лицо. Потом шайтан немножко жалел, что так поторопился, даже не попробовал выяснить, кто же на самом деле прислал этого фраера. Но с другой стороны, красивое убийство всегда добавляет авторитета среди своих. А начнешь сопли жевать, момент упустишь. И кто его знает, что бы там еще наговорил этот фельдъегерь. Уж слишком он много знал для вольноходящего человека. После того, как четверо бойцов шайтана выпали из блатного мира навсегда, после того, как на него повесили неведомо кем заделанную на его территории дурную мокруху, после того, как Золтан запоролся под Тверью и тоже исчез бесследно, после всего этого случайностям места уже не осталось. Действительно, с какой стороны ни посмотри. Лучшие ребята шайтана бездарно обстреливают машину подразделения «Риск» по заданию высокого шефа. И конверт для Золтана тоже приходит как бы от высокого шефа, и при этом сам шеф об убитом связнике ничего не спрашивает. Золтан убивает начальника пресловутого «Риска». Информация от высокого шефа. И он же встречает этого начальника живым. Где? Да все тут же, на Тверской территории, подконтрольный шайтану. Почему вдруг вся российская политика клином сошлась на его губернии? Что-то тут не так, чуял шайтан. Точно, нитку рвать пора. Надо только успеть бабки из Будапешта в Лозанну перевести. В Будапеште-то их сразу накроют, если что. А с высоким шефом ему все равно не справиться. Весовая категория не та. Сам высокий шеф, помощник президента Альберт Ларионов, разгадывал примерно те же загадки. Правда, информации было у него существенно больше. Например, он знал не только, как зовут всех убитых, но и как они выглядели перед смертью. И когда на стол ему легли две фотографии Малина и Разгонова, Ларионов задумался надолго. Эти контрразведчики, соперничая друг с другом, до того все запутали, что, наверное, уже сами не знают, который из двоих жив. Во всяком случае, Ларионов разобраться в этом пока не смог. Если остался Малин, не совсем понятно, будут ли его выдавать за Разгонова в ближайшее время. А вот если остался Разгонов, его уже выдают за Малина. Что ж, старо как мир. При отце народов рассказывают каждому члену политбюро, по рангу двойник полагался, на всякий случай. Но самое интересное, понял вдруг Ларионов, что лично ему, по большому счету, наплевать. Малин сейчас в Лондоне или его двойник? Ведь служба «Риска» разыгрывала эту пьесу не для Кремля, а скорее для ФСБ и мировой общественности. И комитет, так было привычнее называть ФСБ, устроил охоту на Малина не ради того, чтобы перед ним, Ларионовым, выпендриться. Никто из них о настоящей роли Ларионова не знает, не догадывается. И мышиная возня, развернувшаяся между Григорьевым и Горбовским, лишний раз подтверждает это. Наверху он все организовал чисто. Даже параллельная проверка через агентуру германской БНД свидетельствует о полной секретности его замыслов. А через мафиозные структуры утечка информации тем более невозможна. Там люди умеют молчать не хуже, чем в комитете. А главное, там намного проще убивать тех, кто молчать не умеет. Никаких легенд не нужно. Для МВД существует магическое слово «разборка». Произнесешь его, и дело можно закрывать. Ларионов давно поставил на криминальные структуры. Силища за ними огромная. Добавить чуть-чуть порядка, организованности, и никакая армия, никакая тайная полиция им не страшна. Что ж, Пусть пока две спецслужбы погрызутся. Жаль, не удалось еще и ГРУ подключить к этой сваре. Или уже удалось? Да, вот есть данные, что два офицера с Ходынки выезжали в тот день в раздоры. Прекрасно! Ну, просто замечательно! Может, еще кого пришьют? Легче будет доедать оставшихся. А ведь я их все равно доем, подытожил Ларионов. Странное ощущение возникало, словно кто-то ворожит ему, кто-то огромный, сильный, кто-то нездешний. Или это уже бред пошел от общей усталости и нервотрепки? Кто может быть сильнее его? В этой стране никто. А там, в какой-нибудь Америке. Да им же наплевать. Жириновский войдет в Кремль, законно избранный, или Ларионов едет на танке. Им главное, чтобы здесь оружие побольше производили и погромче кричали о войне. Не станут они ему оттуда ворожить. И все-таки ворожит кто-то, да так загадочно, так непонятно, что страшно делается. Сегодня ворожит, и ты на коне, а завтра перестанет, и где окажешься? То-то и оно, что в этой самой, как говорят любители энфемизмов, яме.